Это была какая-то операция, которую люди Голубкова прикрывали, а руководил ею этот, со шрамом на брови. И полномочия у него были побольше, чем у начальника контрразведки полковника Голубкова. В таких делах не принято представляться, поэтому Голубков так и не узнал, с кем он имел дело. Да он особо об этом и не задумывался. В Чечне не было времени особо задумываться. Только успевай поворачиваться. И лишь теперь в городе К этот малый со шрамом на брови заставил полковника Голубкова включить на полную мощность всю свою феноменальную память, которую он отличался с детства и которая помогла ему сделать не ахти какую блестящую, но все же карьеру. Человек со шрамом был кадром профессора. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять это. Равно как и для того, чтобы понять, что именно он является фактическим руководителем того дела, которое здесь затевается. Если в Чечне ему доверяли руководство очень серьезными операциями, то глупо было думать, что сюда его послали в качестве мелкой сошки. Но внимательнее всего Голубков приглядывался к команде человека со шрамом. Чтобы понять, что это именно его команда, Голубкову и дня не потребовалось. И кое-что в этих ребятах Голубкова серьезно насторожило. Он далеко не сразу понял, что. Тем более, что вели они себя как нормальные молодые люди, в меру веселые, в меру озабоченные своим делом охраной кандидатов в губернаторы Антонюка. Но 30 лет службы в разведке и контрразведке вырабатывают у человека какое-то особое зрение. Или даже не зрение, а интуитивное ощущение всей ситуации. И это ощущение Голубкову очень не нравилось. Очень. Что было ясно? Во-первых, что Пастухова используют в чужой комбинации в качестве подставной фигуры. Его употребят в нужный момент в роли, которая с самого начала была для него предназначена. Во-вторых, что руководитель комбинации – этот 35-летний человек со шрамом. В-третьих, что его команда – это не просто оперативники, а молодые люди с особой подготовкой. Легкая линца, которая проскальзывала в их движениях, их ненакаченные, но сильные фигуры, мгновенная реакция на случайности, которые происходили на митингах. Они не слишком умело работали в охране, их ошибки и промахи были очевидны. Но зато они умели кое-что другое. И умели очень даже неплохо. Уже через пару часов наблюдений за ними у Голубкова на этот счет не оставалось ни малейших сомнений. Что из всего этого следовало? Пастух и его ребята влезли в какое-то дерьмо. В очень серьезное, раз им интересуется сам профессор. Несомненно, что Пастух в той или иной мере прокачал ситуацию и теперь пытается предпринять контрмеры. Это как понять? Пастух ни с того ни с сего добыл откуда-то информацию о профессоре и ни с того ни с сего передал ее криминальным авторитетам. Таких случайностей не бывает. Значит, он преследовал какую-то цель? Но какую? Он что, не понимал, что игра с профессором смертельно опасна? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Можно было ломать над ними голову до морковки на заговенье, а можно было попробовать ускорить процесс. Иногда простые ходы – самые эффективные. Голубков перехватил темно-синий Volkswagen Passat Пастухова на подъезде к гостинице «Висла», голоснул и спросил: «Не подбросишь, приятель? Мне тут не очень далеко». Часть вторая. «На автовокзал», — сказал Голубков, садясь в машину, но Пастухов сделал ему знак «ни слова» и сначала заехал в гостиницу «Висла», сменил свою кожаную подбитую цигейкой куртку на какое-то китайское или вьетнамское барахло, вроде того пуховика, что был на Голубкове. И, проделав все это, повез Голубкова, куда тот просил. Он притормозил машину возле привокзального кафе, в котором в этот час было совсем немного народа. «Вот здесь мы и сможем спокойно поговорить», — заметил Пастухов, осмотревшись в уютном зале. «А в тачке?» — поинтересовался Голубков. «Может, да, может, нет. Маячок на ней стоит, это точно. А чипов вроде не было. Но не исключено, что натыкали. Не хочу рисковать. А вы тем более, верно?» «Дела у тебя тут, смотрю, серьезные», — усмехнулся Голубков.